Насчет цветов Саша точно не помнил, но у него было подозрение, что потомкам придется дарить возлюбленным букеты из сельдерея или петрушки. Даже если через 100 лет растительный покров планеты более-менее восстановится, он уже не будет прежним. Цветковые растения, похоже, придется уступить пальму первенству хвойным, так как их шишки, которые по-научному называются стробилы, лучше переносят холода. 100 миллионов лет эволюции отправились к коту под хвост. Добро пожаловать обратно в меловой период, разве что без динозавров. Нет, человек действительно достиг пика своего могущества. Он сумел обратить хоть развитие природы вспять, наперекор ее законам. Это что касается флоры. Если обратиться к фауне... А лучше не надо, потому что не к чему будет обращаться. Даже не собаки, не вороны, а насекомые окажутся в выигрышном положении, как только закончится холода. Им ведь радиация почти не страшна. Перед Сашиными глазами встала картина, яркая, как цветной фотоснимок. Развалины и тучи мух, кишащие на разлагающихся трупах. К тому же радиоактивное излучение подстегнет их эволюционное развитие. То, на что у высших животных понадобилось 10 тысяч лет, у какой-нибудь дрозофилы займет считанные годы. Естественно, они не вырастут размером с собаку, но повадки и внешний их облик изменятся. Может, начнут строить ульи и выделять мед. Ой, не хотелось бы такого меда. Конечно, через год их кормовая база исчезнет, и численность будет введена в жесткие рамки размерами сузившейся экологической ниши, но до этого в городах будет царство мух. А мутации было не избежать и высшим животным, с поправкой на то, что заметные изменения проявятся минимум через 1000 лет. У грызунов быстрее, у людей медленнее, но даже им этого не избежать. Хотя самые серьезные мутации коснутся сознания и нравов. Саша сам был тому живым примером. Он проверил свою птичку. Она успела хорошо пропечься. Пальчики оближешь. Данилов быстро расправился с тушкой, не побрезговав даже потрохами. Через 2 минут от вороны осталась только кучка перьев и горка дочисто обглоданных косточек. Вытирая сальные губы рукой, а руки об штаны, тот, кто когда-то был интеллигентным человеком, испытывал от еды подлинное наслаждение. Не от вкуса, а от ощущения сытости. Если бы жизнь состояла из таких моментов, ее можно было бы считать приятным занятием. Это был его 9-й месяц в новом мире, он уже многому успел научиться и многое узнал. Например, чтобы жить, иногда приходится убивать, и не только животных. Для того, кто видел темную сторону жизни, эта фраза — трюизм. Тем, кто дожил до 9-го месяца, теряющий силы зимы, нетрудно было добывать пищу. Вокруг было много мяса, только руку протяни. Александр знал, что многие из людей так и делали. Казалось бы, чего уж проще, срезать мясо с лежащего трупа. Вот только легкий путь на самом деле был тупиковым даже с точки зрения гигиены. Как большинство хищников, он предпочитал насыщать утробу свежей убойной. Поэтому не мог позволить себе расслабиться и по много часов в день проводил в пути. Александр шел легкой пружинистой походкой. Иногда быстрым шагом, иногда короткими перебежками. Как обычно, его взгляд высматривал в окружающей пустыне не только опасность, но и возможную добычу. Как только он стал питаться лучше, восстановились потерянные килограммы, болезненная одутловатость исчезла. Он был теперь даже посильнее и поздоровее, чем раньше. От долгих переходов мышцы окрепли, кожа на открытых участках загорела до цвета бронзы. В походке, взгляде и во всем облике появилось что-то волчье. Саша теперь напоминал героев старых фильмов про апокалипсис. Безумного Макса, Змея из «Побега из Нью-Йорка» в исполнении Курта Рассела и других. Разница была в том, что он не играл изгоя из пустоши. Он им был. Все эти изменения накапливались постепенно и незаметно, пока по закону перехода количества в качество он не стал другим человеком. Солнце клонилось к закату. Его последние лучи освещали землю уже из-за линии горизонта. Небо на западе было расцвечено всеми оттенками красного. Великолепное зрелище, которым некому было любоваться. Длинные тени ложились на землю. Закат быстро догорал. Для человека это был сигнал, что пора искать пристанище на ночь. В низинах еще лежал черный снег, плотный и твердый, как камень. Но там, где солнце хорошо прогревало, он таял и обнажал останки тех, кому зима даровала покой и забвение. Взору идущего открывались братские могилы под открытым небом. Бескрайнее кладбище, без крестов и надгробий. Запах этой весны был запахом смерти. Ручьи, журчавшие тут и там среди развалин, несли в своих водах тлен. Мертвые были повсюду, но некому было горевать об их участи. Людей вокруг не было. Одинокого странника с ружьем было непросто к ним причислить, ведь человек — существо социальное. А в жизни идущего не было ни семьи, ни друзей, ничего, что связывало бы его с исчезнувшим миром. Он словно родился здесь, в холодной каменной пустыне, где каждый день — это борьба за жизнь. Пришлось бы еще очень постараться, чтобы заметить в его глазах блеск разума. Нет, они не были безумными, ведь безумие есть вариант сознания, неприемлемый для большинства. Оно может быть по-своему глубоким и многогранным. А в Сашиных глазах теперь нельзя было прочитать ничего, как в заросшем тиной пруду не увидишь своего отражения. Только тень голода иногда проглядывала там. Есть ему хотелось почти постоянно. Организм настойчиво требовал питательных веществ. Нужна была белковая пища, мясо. Для того, чтобы заживлять раны и восстанавливать разрушавшиеся клетки, необходим строительный материал. Одной энергии недостаточно. Когда-то он начал охотиться, не имея ни плана, ни нужных навыков. Казалось, эти действия выполнялись не под руководством разума. Тот дремал, предоставив возможность руководить древним атовистическим программам, простым и конкретным, как язык Basic. Это оказалось непросто, но легче, чем он ожидал. Проще, чем изучить иностранный язык или осилить Улисса Джойса в оригинале. Похоже, эти невостребованные большинством цивилизованных людей способности выслеживать, догонять, убивать, разрывать были заложены в подкорку. Оставалось только разбудить их. Нет, конечно, практика была необходима, но решающую роль играли именно инстинкты. Каждое утро солнце двигалось ему навстречу, освещая путь. Саше потребовался не один день, чтобы привыкнуть к его невыносимой яркости, и прямые лучи все еще причиняли глазам боль при снятых лыжных очках. Приходила ночь, и небосвод покрывался россыпами светящихся точек. Созвездия смотрели на него из бездны, которая тысячелетиями притягивала людские взгляды, будоражила воображение мечтателей. Раньше он восхищался их ледяной красотой и думал о чужих мирах и их обитателях, а теперь принимал как простой фон. Эта ночь застала Данилова вдали от дома. Он отклонился далеко на северо-восток и зашел в город со стороны Новоильинского района. Шел он долго, но людей тут не встретил. Многоэтажные новостройки, слегка потрепанные взрывом, стояли покинутыми. Уцелевшие должны были перебраться поближе к земле, потому что жить в неотапливаемых бетонных коробках невозможно. Возвращаться в рассвет, до которого было по самым осторожным прикидкам километров 15, не было смысла. Дела в городе еще не были закончены. Он спал, устроив себе гнездо из старых одеял и потертых подушек в комнате, которая когда-то была спальней. Самодельный спальный мешок, сшитый из одеяла непромокаемой ткани, сохранял тепло. Костер можно было не разводить. В лишенном стекол окне был виден краешек огромной луны. Ее сияние в эту ночь полнолуния было так похоже на искусственный свет, что могло бы напомнить о другом времени. Но человек спал, положив под голову грязный кулак, спал без сновидений. Никто не тревожил его. Район новостроек, где незачем было оставаться тем, кто выжил, окутывала абсолютная тишина. Со стены над диваном, из-под расползшейся обивки, которого торчали пружины, угрюмо смотрели потемневшие рамки, где когда-то были фотографии прежних обитателей дома. На расколотом экране телевизора застыла настроечная таблица пересекающихся трещин. Человек, которого когда-то звали Александр, заворочился на жесткой подстилке и открыл глаза. Инстинкт разбудил его, как раньше по многолетней привычке будил в институт и на работу, даже если подводил будильник. Во рту пересохло. Он глотнул розовой от марганцовки воды из пластиковой бутылки. Фляга была пуста, разводить даже небольшой огонь, чтобы вскипятить котелок, он не рискнул. Саша приподнялся на лежанке и посмотрел в окно. Света оказалось достаточно, чтобы разглядеть пустой двор, детскую площадку, несколько мусорных баков, полусгнившие остовы автомобилей, мертвые деревья, гаражи и соседний девятиэтажный дом. Он прислушался. Не заметив в окружающем мире ничего подозрительного, человек, тем не менее, не спешил расслабляться. Что-то было определенно не так. Почему он решил, что рядом кто-то есть? Опять шестое чувство? Или, может быть, седьмое? Возможно, первобытные люди считали его таким же естественным, как зрение. Но в мире, где люди передвигались на автомобилях и покупали еду в супермаркетах, оно дремало, отключенное за ненадобностью. Но вот снова пришло его время, и теперь оно работало на полную мощность, сканируя пространство и посылая в мозг предупреждающие сигналы. Словно радар, оно улавливало колебания невидимых глазу материи, волн и энергии. Опасность. Кто-то рядом. Не видит и не слышит Саши, но каким-то иным образом ощущает его присутствие. Вдруг к равномерному шороху падающего снега добавился посторонний шум. Его источник был близко, а главное перемещался. Сон как рукой сняло. Человек подобрался, словно кот, готовый к прыжку. Он уже научился доверять интуиции. Кто-то или что-то скрывалось в темноте. До ушей долетел металлический лязг. Нет, ему не приснилось. Теперь это было возле мусорных баков во дворе. Вот лязганье прозвучало ближе. Опыт подсказывал, что человек таких звуков издавать не будет, и Данилов чуть расслабился. Словно в подтверждение со двора донеслось тихое фырканье. Здесь он мог опасаться только людей. Ни одно животное не угрожало ему, пока он в здании за запертой дверью. Но ведь любой зверь, от крысы до волка, не только опасность, но и добыча. Для хищника, которым Александр теперь являлся, апатия — это смерть. Поэтому он покинул убежище, хотя его прежнее «я» просило не делать этого. Отсюда из окна он не мог разглядеть, что там творилось за мусорными баками. Все это напоминало сцену из фильма, где глупый герой или героиня идет куда не следует. Но Александр был вооружен и готов к неожиданностям. Он приоткрыл входную дверь и осторожно выглянул. Громко скрипнули петли. Вдоль луж во дворе у подъезда лежала бледная дорожка лунного света. Человек вышел на крыльцо и остановился, словно в нерешительности. На самом деле он превратился в зрение и слух. Ветер доносил до него странные шорохи. Снегоступы были больше не нужны, землю покрывал твердый наст. После ночных заморозков поверхность снега была покрыта льдом. Но Данилов, с наступлением тепла, сменивший валенки на удобные ботинки, да еще наклеивший на подошву для лучшего сцепления куски наждака, не боялся поскользнуться. Весна принесла свои опасности. И лед, на котором можно упасть и сломать ногу, только одна из них. Еще вчера, подходя к зданию, Данилов услышал слабый скрип, задрал голову и увидел опасно колыхавшийся лист кровельного железа, свисавший с крыши. Такой упадет, разрежет как ножом. А ведь есть еще сосульки, исходящие с крыш лавины, и болезнетворные бактерии, от которых в морозы атмосфера практически свободна. Он приблизился к мусорным бакам. Цепкий взгляд заметил, что один из них перевернут, хотя вчера стоял. Собака не может этого сделать, разве что очень большая. На снегу был разбросан мусор, давно просеянный на предмет съедобного окрестной живностью. Данилов пересек двор и остановился рядом с детской площадкой. Тихо скрипнули качели, словно на них сидели призраки. Сердце начало закачивать в кровь адреналин. В следующий миг серая масса рядом с песочницей ожила и зашевелилась. Пока она была неподвижна, Александру казалось, что это камень. Круглый, гладкий валун, которому неоткуда было взяться посреди двора. Поэтому находчивое воображение превратило камень в снежную скульптуру. Ему, воображению, было плевать, что летом произошло нечто, после чего людям стало не до скульптур. В течение секунды, пока Данилов напрягал глаза, а серое нечто ворочалось, он думал, что это большая собака с круглой головой. Алабай. Стоило ветру подуть в его сторону, и в нос Александра ударил запах прелой шерсти и едкого пота. Он услышал тяжелое дыхание. Из темноты смотрела пара желтых глаз. «Ядрёна вошь!» — только и сказал Саша. Холодок пробрал его до костей, как никогда до этого, даже в первый день. Из темноты к Данилову приближался зверь, с каким он еще не сталкивался. Их истории были похожи. Оба шли к этой встрече через дорогу огня, льда и крови. Оба были везучими и сильными, и избежали верной смерти сотню раз. Если бы ночной пришелец мог говорить, то поведал бы много интересного. Сначала был огонь, выгнавший его из родного леса и чуть не погубивший. Это было для зверя не ново. Ему уже случалось спасаться от лесного пожара, поэтому как только его нос уловил запах гари, он сразу же прекратил обсасывать куст дикой малины и побежал. Инстинкт правильно подсказал путь к спасению. Вскоре он плюхнулся в ручей и, делая широкие гребки, переплыл на другую сторону, подальше от наступающей стены огня. Фыркая и отряхиваясь, он оставил позади покрытую хлопьями белой пены речку, в которой кверху брюхом плавала снулая рыба. К ней он не притронулся. Небо было багровым, как кусок мяса. Где-то далеко рокотал гром. Потом пришли люди. И ему снова повезло. Его вполне могли убить в первую неделю, когда уже почувствовавшие голод беженцы начали наведываться в леса. Сначала по одному, а потом толпами. Кузбасс — это все же не Красноярский край, не Якутия, поэтому даже пары тысяч голодных мужиков с ружьями вполне хватило бы, чтобы прочесать все островки тайги в области. Сначала оружие взяли все, кому не лень, но вскоре наступила темнота, и охота стала занятием самых смелых и хорошо оснащенных. А для бывалых охотников медведь — это не чудище из сказки, а рядовая добыча. Тогда же, в сентябре, когда дни стали холодными, а световой день сократился, древний инстинкт повелел животному найти берлогу. 4 месяца он спал, не успев нагулять достаточно жира, а в конце декабря проснулся. Зимний покой медведя не является спячкой, как у барсука, он сохраняет нормальную температуру тела и в случае опасности может мгновенно проснуться. Когда медведь вылез из берлоги, кругом царили зима и ночь. Но он оказался приспособлен к ним куда лучше, чем люди. Он долго тенью бродил среди мертвых, не встречая ни сородичей, ни врагов, ни своего обычного растительного корма. Пищей хозяину тайги, ставшей по вине людей черным пепелищем, служило падали мелкие животные. Новая тайга, пустая и мертвая, больше не могла прокормить его, и в поисках пищи он двинулся на юг по узкой полосе леса вдоль большой человеческой дороги. Тяжелая фура со стройматериалами на скорости 120 км в час врезалась в отбойник, когда водитель ослеп от огненной вспышки. Ни он, ни сидевший рядом экспедитор не были пристегнуты. Если шофер расплескал свои мозги по приборной панели, а его спутника вышвырнуло через ветровое стекло. Зверь осторожно приблизился к опушке. Он никогда раньше так близко не подходил к человеческим сооружениям. Дорога была такой же мертвой, как лес. Все больше смелее, медведь вышел на открытое пространство. Возле машины, которая будто вросла в дорожное ограждение, он втянул воздух ноздрями, фыркнул и начал рыть снег, разбрасывая его лапами, как собака. Наконец добрался до мяса. Понюхал тело и начал с хрустом жевать. С тех пор он никогда не был голодным. Он не охотился на живых людей специально, но, увидев их, не упускал возможности. Зверь двигался все дальше на юг, и настал момент, когда впереди выросли стены города. Он хотел повернуть назад, но увлекся преследованием легкой двуногой добычи. Человек был ранен, за ним на снегу тянулся отчетливый кровавый след. Загнав его и растерзав, медведь с удивлением обнаружил, что заблудился. Его рефлексы и органы чувств спасовали перед незнакомой средой. Ориентацию в пространстве затрудняли каменные лабиринты улиц, так не похожие на его охотничьи угодья. Резкие запахи металла, резины, дерева, пластика и плоти, горелого и гниющего, еще витали над развалинами, и даже тонкий нюх не всегда мог выделить из этой какофонии единственную нужную ноту. Город, пусть и мертвый, был источником стресса для лесного гиганта. Он никогда бы не пришел сюда добровольно, если бы не голод. Как и все медведи, он не брезговал мертвечиной и даже предпочитал мясо с душком. Но те одеревенелые останки не шли ни в какое сравнение со свежей человечиной. Шатун уже сталкивался с людьми и знал, что они умеренно опасны. В его теле засели несколько кусочков металла, и хотя раны затянулись, они до сих пор причиняли боль при резких движениях. Это случилось 2 месяца назад, когда он пересекал один из лесопарков на окраине города. Человек, на которого он наткнулся, не был охотником, но не растерялся и побежал, когда из укутанных снегом кустов на него рванулось что-то огромное. Несколько раз громыхнуло, и зверь глухо заревел от боли. Из 9 выпущенных веером пуль, что оставались в рожке у бывшего сержанта дорожно-постовой службы Сергея Малаховца, В медведя попали три. Одна из них в морду. Будь у человека автомат АК-47 или АКМ, они могли бы остановить зверя. Но калибр 5,45 предназначен только для убийства себе подобных, а не для охоты. Тем более на крупную дичь. Пуля не смогла пробить лобную кость, остальные увязли в мышцах грудины. Когда до зверя оставалось метров пять, человек попытался убежать. Огромная лохматая туша сбила его с ног, подмяла и начала кромсать острыми, как бритва, когтями. Первый же удар лапы сорвал с человека капюшон вместе с шапкой и волосами. Руки, державшие автомат, были вырваны из суставов и повисли на коже и сухожилиях. Бывшему сержанту не повезло, он умер не сразу. На нем был прорезиненный плащ, фабричный китайский пуховик с ватными штанами, взятый еще на пятый день из магазина, да и сам он был мужчиной серьезной комплекции. Прошла не одна минута, прежде чем медведь добрался до жизненно важных органов. Человек орал, пока не посадил голос, после этого мог только хрипеть, чувствуя, как рвутся его мышцы и трещат кости. Наконец, не выдержав чудовищной нагрузки, хрустнул хребет. После этого боль отхлынула, оставшись только в разорванной щеке и там, где животное сняло скальп. Все, что находилось ниже шейного отдела позвоночника, ее не чувствовало. Со стороны могло показаться, что медведь заключил человека в дружеские объятия. Глаза человека вылезли из орбит, на губах пузырилась кровь. Наконец, одно из сломанных ребер проткнуло сердце, смерть от кровяной тампонады пришла, как дар милосердия. Чувствуя, как боль уходит, а в глазах темнеет, бывший милиционер, человек простой, попытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву. Но за те 10 секунд, что у него оставались, ни одной в голову не пришло. Постъядерная фауна средней полосы была бедной, большинство видов не пережили ночи длиной в 4 месяца. Этот был самым крупным из уцелевших. Теперь по улицам городов Сибири действительно ходили медведи. Маленькие глазки уставились на Сашу, на мгновение взгляды их встретились. Зверя и озверевшего человека. Их разделяло не больше 20 шагов. Человеческих шагов. Александр понимал, что монстр сможет преодолеть это расстояние за несколько скачков. Медленно пятясь, он разглядывал огромное существо. Саша, хоть и вырос в Сибири, за свою жизнь видел медведя всего раз, в зоопарке. И тот был ленивый и толстый, смешно переваливался с лапы на лапу. Казалось, если встретишь такого в лесу, убежишь играючи. Да и не сделает он ничего, если догонит, разве что руки лизать станет. Да, тот Мишка выглядел плюшевым и безобидным, а этот зверь чем-то напоминал самого Сашу. Худой, злой и бешеный. Запекшаяся кровь на морде, сочащиеся гноем глаза, колтуны грязно-бурой свалявшейся шерсти дополняли картину. Отвисшее брюхо волочилось, как пустой мешок. Он походил на огромную собаку. Мощное туловище, вытянутая морда, широкие, будто кривые лапы. Даже если бы Данилов ничего не знал о медведях и их повадках, один размер существа сказал бы ему многое. Разница между ними по массе была почти десятикратной. Во Вхате зверь был шире в пятеро, а поднявшись на дыбы, стал бы в полтора раза выше. Саша уже слишком хорошо усвоил, что в этом мире более крупные едят более мелких. Человек замер, будто парализованный. Зверь облизнулся, мелькнул покрытый белым налетом язык. Он был так близко, что Саша видел серые проплешины кожи, покрытые старыми шрамами и свежими, еще не зажившими ранами. Он подумал о том, сколько времени понадобится этому ожившему чучелу, чтобы разорвать его на части. Зверь выглядел неуклюжим, но Саша чувствовал, что это иллюзия. На четырех лапах можно передвигаться гораздо быстрее, чем на двух, особенно по снегу. Они играли в гляделки уже минуту. Ни один не двинулся с места больше, чем на метр. Интуиция подсказывала Саше, что надо спасаться, и одновременно, что бежать нельзя. Он знал про охотничий инстинкт и про то, что медведь, обычно травоядный, превращается зимой в чудовище. Чем раньше Саша кинется прочь, тем скорее его настигнут. Он не успеет добежать крыльца. Зверь выжидал. Он медлил не из-за того, что перед ним стоял царь природы. Ему уже случалось охотиться на людей, и он находил их легкой добычей. Медведь не спешил из-за поведения человека. Добыча должна кричать, падать в обморок, бежать, но не стоять и смотреть. Внезапно зверь издал рык, похожий на злобное ворчание, и поднялся на дыбы. Данилов понял, что это его шанс. Уперев приклад в плечо, он выстрелил дуплетом, целясь в грудь. Грохот был такой, что ему чуть не разорвало барабанные перепонки, в плечо будто лошадь копытом ударила. Но даже оглушенный, он услышал рев боли. Шерсть зверя окрасилась кровью, но он и не думал останавливаться. Данилов бросил ружье и побежал. Наверное, в экстремальных ситуациях обычные люди легко бьют мировые рекорды. Жаль, в такие моменты рядом не бывает арбитров секундомером. Саша не заметил, как оказался на вершине металлической детской горки 2 метра высотой. Медведь налетел на нее словно таран, она затряслась, но устояла. Видно, ножки были глубоко вкопаны в землю. Небо перечеркнуло вспышка первой в эту весну молнии, и в ее свете Александр увидел зверя снова, уже в нескольких метрах от себя. Тот больше не ревел, но в его молчании было что-то страшное. Ран Саша не разглядел, но видел, как вздыбилась шерсть на загривке и приоткрылась красная пасть. Данилов отпрянул назад. Когти проскребли по металлу рядом с его ногой. Горка снова затряслась. Саша не знал, хватит ли у твари ума забраться на горку, но подозревал, что следующего удара она не выдержит. В руке у него уже был ТТ, подарок безымянного уголовника. Почти в упор Александр начал всаживать пулю за пулей в мохнатую морду. Первые 2 выстрела зверь словно не заметил, но после 3-го вздрогнул и пошатнулся. Инерция начатого им движения заставила горку накрениться. Данилов прыгнул и вовремя, иначе упал бы вместе с ней. Коснувшись земли, он отбежал в сторону. Никто за ним не гнался. Обернувшись, он увидел, что медведь лежит. Данилов не сразу решился приблизиться к огромной туше. Ему с трудом верилось, что он убил это. «Убедитесь, что зверь мертв!» Первые строчки написаны в схеме разделки медведя из полезной книжки по выживанию в лесу, которую Саша нашел в одной из квартир. Видимо, что те, кто пренебрег этим правилом, никому уже не могли рассказать об удачной охоте. На мгновение Саше показалось, что зверь шевельнулся, но потом он решил, что это конвульсия. Выждал 5 минут, и лишь тогда приблизился к огромному телу, вокруг которого уже нельзя было ступить, не замочив ноги в крови. Саша понимал, что если бы промахнулся, сейчас эта тварь стояла бы над его окровавленным трупом. Он осторожно подошел ближе. Один из прутьев, образовавших шведскую стенку, шатался. Данилов выломал его, 2-метровый металлический шест, и со всей силы ткнул зверя в окровавленную морду, стараясь попасть в глаз. Зверь не шелохнулся. На бурой шерсти выступила большая красная капля. Мертв. Но завалить зверя полдела. Надо было еще как-то освежевать и разделать тушу. Медведь — это ведь не крыса и не ворона. К этому времени на счету Данилова было уже несколько разобранных собак, поэтому он считал, что поднаторел в этом деле. Но Мишка все-таки не курица и даже не псина. Данилов догадывался, что работа предстоит грязная, и пачкать свою штормовку не хотел. В доме он нашел кое-какое старье, в него и переоделся. Прежде всего надо слить кровь, с этим нельзя тянуть, иначе мясо будет испорчено. Для этого, если верить схеме, надо погрузить нож в нижнюю часть шеи при входе в грудь. Данилов так и сделал, но кровь текла еле-еле. Тогда он сделал еще 4 прокола в разных местах, и кровь наконец-то начала вытекать. Потом надо было надрезать и снять шкуру ковром, сделав разрез от заднепроходного отверстия до подбородка и по внутренней стороне лап до когтей и вдоль хвоста. Раньше зрелище выпотрошенной туши заставило бы его вернуть свой завтрак, но теперь ему мешало другое. Запах крови был настолько манящий, что хотелось есть мясо сырым. В крайнем случае отхватить кусок понежнее и жарить тут же. Но Данилов заставил себя отогнать эти мысли. Если он наестся, то не сможет работать, а работы впереди много. Сала под кожей не было, зато мясо выглядело съедобным, хоть и жестковатым. Видно, перед тем, как отойти ко сну в сумеречные месяцы последней осени, медведь неплохо попировал. Тогда, нагуливая жир, он явно не ограничивал себя вегетарианской диетой, — подумал Саша. Однако спячка истощила запас подкожного сала почти до предела. Тело медведя, казалось, состояло из одних костей и жил. Но Александр был непривередливым и имел крепкие зубы. Образ всплыл в памяти. Яркий, объемный. обуглившийся труп лоси в сгоревшем лесу, который наполовину врос в почерневшую прокаленную землю. Сверху в мясе уже гнездились белые червяки, поэтому тогда Саша не рискнул к нему притронуться. Данилов не успел додумать эту мысль. Снова громыхнуло, но уже далеко. Гроза пронеслась над этой частью города и уходила на север. Теперь удалить внутренности. Почти все они представляют ценность. Впрочем, вряд ли ему понадобится желчный пузырь, и следует быть осторожным, чтобы в брюшную полость не вытекло содержимое кишок или желчь. Уже через минуту Данилов понял, что ножом он мало что сделает, тот слишком туп. Минут пять он точил его, но этого оказалось недостаточно. Он сбегал за ножовкой и топором. Он торопился. Надо было поскорее разделать добычу и унести с открытого места. Запах крови мог привлечь хищников, а выстрелы — людей. Через 10 минут работы ему стало жарко. Первым побуждением было сбросить фуфайку, но Данилов понимал, что простыть сейчас легче некуда. Да и обидно пережить такое и умереть от пневмонии. Ведь если он заболеет, то к врачам, как в старой песне, обращаться точно не станет. Нету их. Он сделал перекур и вернулся на импровизированную бойню. Через 2,5 часа шкура была снята и расстелена на земле. На ней он будет раскладывать части туши. Данилов даже не стал очищать ее от обрывков ткани, жира и пленок. В нескольких местах он ее сильно искромсал, да и не нужен был ему такой трофей. Камина у него не было. Дальше началась тяжелая монотонная работа. Иногда он был готов проклясть все на свете, но за 6 часов, устав как галерный раб, разделал таки тушу на 2 задних окорока, поясничную часть, 2 лопатки, грудную клетку, колокол и шейную часть. Не обошлось без травм. Уже под конец Саша порезался пилой, распилив ноготь большого пальца вместе с подушечкой. Он немедленно обработал рану и забинтовал палец. С гангреной и трупным ядом шутки плохи. Закончив труд мясника, грязную одежду он выбросил. Только к вечеру, когда работа по разделке туши была закончена, Саша позволил себе перекусить сухарями из запаса. Он так устал, что съесть смог совсем немного. Почти 70 килограммов отборного мяса он нагрузил на сани. По свежему льду тащить их было не так уж сложно. Остальное, почти столько же, в 2 полиэтиленовых мешках, перетаскал в ближайший гараж, оказавшийся открытым. Сверху постелил брезент и равномерно закидал лежавшим тут хламом. Он надеялся, что за сутки мясо не испортится, даже если снова придет оттепель. Затем закидал мокрым снегом место, где был убит зверь и где проходила разделка, и тщательно уничтожил следы крови там, где тащил мясо через двор. Теперь обратно в рассвет. В этот приметный дом на улице Авиаторов он вернется очень скоро, поскольку одна навязчивая мысль не давала ему покоя. Она не могла отбить аппетит, слюной он по-прежнему захлебывался, но беспокойство вызывало. Такое везение случается нечасто. Его, может, не будет больше никогда, и мясо не будет лежать вечно. Александр понимал, что следует запастись им впрок и не в качестве подкожного жира. Значит, нужно заниматься консервированием. Он знал 3 способа консервации, доступные в его условиях — соление, веление и копчение. Но последние 2 представлялись ему слишком сложными процессами. Солонина, хоть и проигрывала по вкусовым достоинствам, была не в пример проще в приготовлении. Данилов прикинул, что в ближайшие 3 дня дело у него будет по горло. Чтобы засолить все, у него просто не хватит соли, а скоро весна. Внезапно его осенило. Погреб! Погреб послужит в качестве холодильника, если натаскать туда льда с озера. Тогда Саша обеспечит себя едой на долгие месяцы. Если повезет, то мясо сохранится почти до лета. Настоящего, а не календарного. Но нет, не все так просто. Из опыта прошлой жизни он знал, что даже в морозильной камере мясо портится, обветривается. А в импровизированном леднике можно рассчитывать разве что 1-3 месяца. Нехитрый подсчет показывал, что за 90 дней столько мяса он не съест. Все-таки не медведь. Значит, придется осваивать и другие способы заготовки. Добравшись без приключений до села, Данилов наскоро перекусил, поспал 5 часов и двинулся за 2-й партией. И только когда вернулся с оставшимся мясом, позволил себе попировать. Поджарил медвежью лапу и большой кусок печени. Жесткое и сухое, будто уже провяленное, мясо пришлось ему по вкусу, а вот печень понравилась меньше. Следующие 30 минут он лежал на спине, поглаживая округлившийся живот. Он съел немало, но сумел вовремя себя остановить. Все хорошо в меру, и после долгого недоедания не надо набивать брюхо. Сегодня он больше никуда не пойдет. И завтра тоже. Запавшись едой, Саша неожиданно столкнулся с новой проблемой. Теперь он не мог никуда отлучиться из опасения, что кто-нибудь захочет поживиться его добычей. Незачем было рисковать. Это была его последняя вылазка в город —